нашей области есть районы, которые еще не проводились там в некоторых поселках, в районных центрах благовестия. Один из этих районов, в прошлом году мы начали разработку Юрьевского района. В этом году недалеко от Юрьевка, это центральный как бы центр этого района, есть поселок Нововязовское. Когда спланировали мы там благовестие, встретили сразу препятствия со стороны властей. Председатель поселкового совета, женщина, она была очень воинственно настроена, не хотела разрешать, собрала всех, всю громаду свою. И православие там присутствовало в лице местного священника и его жены. И запретили ставить палатку. Написали отписку там по поводу там нету благоустройства и так далее. Мы думали, как дальше быть. То ли ставить палатку, да, действия незаконными, мы на это показали, как дальше делать. До этого там сняли небольшой домик для того, чтобы проводить служение. Ну, там люди ходили, были расположены из детей верующих родителей, там женщины. И сняли этот домик, думали, ну, наверное, придется на базе этого дома, снятого дома молитвы. Ну, так и решили, чтобы не напрягать, не накалять атмосферу, потому что, ну, и председатель имеет авторитет определенный, мог бы настроить людей против нас сразу, нам не хотелось бы, тем более, что как бы это наш первый вход туда был. И мы на базе этого дома молитвы проводили собрание. Когда вот был брат, отметил, что был этот недельный, как бы такой проезд с группой Виктора Ивановича, как раз попал такой день во вторник, у них там базарный день, и как раз группа это планировали на вечер, но поменяли местами и спланировали на утро. Как раз базарный день, рынок. Рынок там напротив этого поселкового совета. И вот группа это приехали, выбрали место прямо напротив этого поселкового совета, на виду этой администрации. Группа стала, начали играть сначала, проповедовать, петь. И люди собрались, поставили лавочки, весь этот рынок, все это как бы охвачено было, множество было посетителей. Напротив, через дорогу стояла библиотека христианская. Там братья и сестры раздавали диски, трактаты, беседовали и так далее. То есть около 2 часов служения прошло, уже рынок почти заканчивался, и много людей было расположенных. И это председатель видела, что мы как бы ни каких-то там действий не производим, люди расположены к нам. И уже позже, я забегаю вперед, Юрьевке, когда мы проповедовали, она так подходя, проходя мимо, спрашивала так с улыбочкой, ну, может, давайте я к вам подойду, поговорим. Ну, подходите, ну, ладно, у меня сейчас пока нет времени, я там попозже подойду. Вроде как она уже себя реабилитирует. Хотя, когда мы с ней разговаривали, она просто, ну, как бы за руки хватала и выталкивала из кабинета, в таком духе действовала. На этом служении покалась одна душа. И в то время как раз библиотека стояла, и подошла женщина, ну, по виду верующая, начала беседовать с нашими сестрами, выяснила, что это местная матушка. Она пригласила домой к себе, говорит, если будет возможность, приходите. Ну, мы приняли приглашение с братьями, там 4 братьев. Пошли к ним на беседу, значит, ну, вечером за чаем, с печеньем, чтобы как-то, ну, поговорить с ними. Они довольно-таки были расположены, особенно эта матушка, ей где-то лет, наверное, 25, и батюшка лет 26. Тоже такой статный человек, да, такая борода у него, на вид ему лет, наверное, 40, если так посмотреть, так и будет. Ну, беседа в каком формате у нас была? Конечно, никто никого никуда не перетянул, не убедил. Но мы старались и не идти на конфронтацию, просто выяснить их отношение к тому, что мы проводим. Они были не против, довольно-таки расположены. Беседы старались, как бы, что, вот, указать некоторые моменты в отношении рождения свыше, вот такие вот, в таком формате, как бы, говорить. Ну, на что там множество было разных у них вопросов. Я так думаю, что в какой-то степени заставили мы их и задуматься над тем, что происходит в православии, в этом вероучении. Хотя люди искренне, довольно такие богобоязненные, и со своей стороны как бы нас не притесняли никак. Следующее. И на сегодняшний день там есть 3 сестры, ну, не члены церкви, я имею в виду сестры, которые покаявшиеся, и собирается эта группа, есть у них попечение, 3 человека, там как бы это в Новогазовском, это вот как бы такое вот начало пробуждение, что в Юрьевском районе. Ну, дай Бог, чтобы она дальше продолжалась. Следующее, это непосредственно в Юрьевке. Это в районном центре проходило благовестие. Когда мы планировали благовестие, немножко не учли один такой момент. Как раз в этом году, в 2012, как вы знаете, тоже наверняка это везде трубили вместе по всей Украине по поводу футбола, этого чемпионата Европы. И у нас совпало благовестие, именно дни благовестия, с днями вот этого чемпионата. Мы увидели весьма такую печальную картину в своей палатке, когда по вечерам люди днем, они готовы, расположены, как-то приходили, беседовали, а по вечерам никого нет. Просто после улицы, все в этих экранах, и женщины, и мужчины, все в этом были повязаны. То есть, как бы, вот, небольшой такой накладкой. И поэтому мы 4 дня простояли, видим, что люди не ходят на собрания, провели несколько там служений. Братья из Харьковской области, Созовой, брат Адам приезжал, там он сам из Харькова был. И там в центре Юрьевки провели 2 служения. Там, если не ошибаюсь, даже им подарок какой-то подарили, там то ли конфеты там. Когда они там спели, всем очень понравилось это служение. Потом напротив здания суда, один такой момент, брат Адам говорит там, ну, с другим братом, говорит, идите в суд, приглашайте, тут сейчас будет собрание, идите, не робейте, типа как, ну, идите, вот, и приглашайте. Мы не думали, что приглашать судей там или кого-то, чтобы они слушали. А он нас так побудил, понудил нас. Ну, пошли, зашли в здание, как раз упираемся в начальника этого суда. Говорю, вот у нас такое мероприятие, если будет время, у вас возможность, можете объявить своим сотрудникам, или вы сами выйдите, пожалуйста, послушайте. Ну и выяснилось, он пошел наверх, сказал, во время обеда все туда, значит, там лавочки стояли, и вот они вышли, там 3 женщины. Одна, правда, когда подходила, я не помню, 4 было, или 3, одна подходила, когда увидела, что как бы, какого формата мероприятия, и она сразу пошла назад, а 2 сидели. И посидели, послушали. И на этом служении показалось 3 человека. Конечно, мы были очень рады, такое, ну, очень радостное известие. 3 человека, 3 бабушки, такие женщины. Одна женщина, 2 бабушки, такие в возрасте уже покаялись. Но потом, когда мы на следующий день приехали побеседовать с ними, пригласили их на вечернее палаточное служение, недалеко там от их дома было это. Говорили, что заберем вас, не захотели. Потом, когда начали разговаривать, выяснилось, что одна женщина, там у нее серьезное, видимо, обременение, 50-часто сильно развита. И вот она начала рассказывать нам о голосах всеразличных, там всякие видения ее. Ну, мы поняли, она каялась, что же каялись тогда. Ну, они понимают, о чем речь, и как бы никаких не было толку с того, что мы беседовали. И у одной, и третьей та же самая история, то есть они в этом заблуждении были и остаются в пятидесятничестве. И вообще в Юрьевском районе очень развита харизматия. Там большой, огромный, там больше 200 человек, реабилитационный центр в Юрьевском районе. Туда вкладываются очень большие средства здесь, за границей. Мы беседовали там с одним из тех, которые там занимаются, и, ну, с харизматами, непосредственно с участниками этого. То есть и простые люди, не те, которые там, они говорили, такие суммы называли, что жертвуют и готовы открывать и в Харькове, и в Донецке эти центры, и все остальное. То есть разработка там, как бы, харизматами ведется такая. И то есть 4 дня простояли в Юрьевке и снялись оттуда. Хотя препятствий со стороны властей никаких не было, начальник района тот вообще сказал, пожалуйста, без проблем, я вам во всем посодействую. То есть на сегодняшний момент в Юрьевском районе пока вот такая ситуация, что образовалась группа в Нововязовском. Следующее это благовестие, которое в Павлограде. В Павлограде тоже нету церкви нашего братства, все переживают, вот братья мы беседовали из Харьковской области, переживают о том, что Павлоград большой город, шахтерский, довольно такие, немало там жителей. И в то же время нашего братства нет. Есть большая реестрированная община, есть большие церкви харизматические, но нашего братства нет. И в Павлограде было довольно-таки много усилий потрачено на то, чтобы там и приготовить почву как-то, и само благовестие тоже. Со стороны властей не было никаких препятствий. Мы непосредственно в центре одного из больших микрорайонов поселка Шахтостроителей поставили палатку. Ну, для меня было удивительно, такого не видел. Может быть, это такое есть. Это во времена еще, может быть, 90-х годах такое было, я помню, ну, видел такие палатки. А вот представьте себе Варус-магазин, тут стоит палатка для благовестия, и следующий это пенсионный фонд. И вот такая аллея, огромное скопление людей, и по вечерам на этой аллее гуляют, сзади, спереди, везде высотные дома, и вот это сооружение стоит. То есть все было, вот, со стороны Господа нам было содействие во всем, в этом этого служения, в этом богослужении. Во дворах, ну, то есть мы каким образом проводили там собрание? Собрали в Днепропетровской области ансамбль камерный, ну, то есть скрипичный, какую-то аппаратуру по церквам, и начали проводить и между домами во дворах по этому микрорайону, и вечером собрали на эту палатку, которая там была, тоже проводили собрание. Перед этим друзья из Мерехта тоже приезжали с ансамблем и проводили там тоже служение. Но таких видимых результатов, сказать, что кто-то каялся там, были беседы долгие и ночью, и приходили люди, видно, что есть какой-то интерес, но вот именно покаяние такого, чтобы было там какое-то пробуждение, такого не было. Вот 6 дней в Павлограде была палатка. Продолжаю сейчас собираться дома у одного брата, он приехал туда из Днепропетровска, с Мирного, в прошлом или позапрошлом году, продолжаю собираться, там сейчас до 10 человек собираются у него дома, вот 8 человек церкви на Московской, они там у него собираются. И продолжалось благовестие после этой палатки с молодежью, то есть в церкви нашего района, которые недалеко от Павлограда, собирались, вот молодежь, есть какая-то группа, гитару брали, они туда ехали, и там проповедовали, вот просто даже прохожим на улице, где-то по вечерам, те, кто на лавочку сидят, ну, с предложением послушать музыку, христианское пение, кто соглашался, мы по-разному воспринимали. То есть, как бы, сейчас продолжается там работа, вот, ну, считаю, что так, и так с братом развивали, что довольно такой большой, такой, как бы сказать, переплохали такой район, но таких видимых пока результатов нету. Сказать. Хотя труда немало было, средств нужно. Следующее, это вот в Днепродзержинском районе, село Семеновка. Благовестие также было с участием ансамбля, именно ну, в таком формате. Не ездить по как бы местам, вот мы слушаем участие этих ну, ансамблей каких-то эволюционных, именно камерных, а именно стационарно стоит палаточная палатка и палаточное благовестие с участием камерного ансамбля. Они там все эти дни живут и с возможностью выезда в соседние села там, для того, чтобы там можно было проповедовать. То есть мы сейчас пробуем таким образом. Но на сегодняшний день, ну, лично мое мнение, я считаю, что это самое действенное служение именно вот в таком вот формате, как камерный ансамбль. В Семеновке 5 дней было благовестие. Сначала разрешил председатель поселкового совета прямо на территории школы поставить палатку. Мы приехали, я удивлен, думаю, ну, просто такого нигде такой свободы нету, как вот в Украине, что можно прямо территория школы, тут стадион, тут школа, ставьте палатку, пожалуйста. Мы поставили палатку, директор школы подходит нам, говорит, недоразумение произошло, вы не имеете права, потому что мы вам разрешили, а мы не спасались с района, пожалуйста, переставьте в другое место. Ну, мы уже никого не ставили, как бы, ловить на словах там, и так далее, просто перенесли в другое место. И на край села больше, ну там, хотя место такое, въезд в село, и довольно-таки неплохое место, обошли все дворы, приглашали людей. И вот ансамбль этот с усилением тоже звучал. Покаялось там 3 человека. На сегодняшний день там группу эту посещают братья из Днепродзержинска. И там 2 человека из тех 3, что покаялись, они стабильно ходят на эти собрания и довольно такие ну, воодушевленные, готовые служить Господу. Ну, похоже, что все.